577. Испытатель психической энергии находится в совершенно других условиях, нежели иные исследователи. Они могут уделять своим излучениям определенное время, так как испытатель психической энергии посвящает все время наблюдению. Он никогда не знает, как образуется замечательное явление. Он не может оставить без внимания мысленные токи, которые могут возникать ежеминутно. Он должен уметь проснуться в полном сознании. Он должен обращать внимание на ауры людей и предметов. Он должен обладать терпением и доброжелательством. Он не может жаловаться и впадать в уныние. Так многие условия, как воображение и чувство знания, необходимы для наблюдателя.